внутренняя организация квартала. Христианские власти, в том числе и церковь, старались поменьше вмешиваться в то, что происходит в еврейском квартале. Строительство новых зданий, в особенности синагог, требовало разрешения властей, но прочие дела квартала и общины находились в руках евреев. В своей привилегии, данной городу Барселоне, король Хайме I, Яков, даровал еврейским старейшинам право принимать евреев в квартал или изгонять из него, и даже из города. Так и власти города Кёльна в привилегии, данной в 1321 году, гарантировали еврейской общине право изгонять из ее пределов каждого нежелательного еврея. Уже в восстановлениях Рабейну Гершема упомянуто право съемщика, запрещающее еврею выселять другого еврея из дома, снятого у христианина. Эти установления запрещают еврею арендовать дом у христианина до истечения года после того, как оттуда съехал предыдущий еврейский арендатор или с его разрешения. Эта мера была принята против корыстолюбия домовладельцев, а также против интриг и конкуренции между евреями. Это преимущественное право аренды могло переходить по наследству и даже давалось в приданое.